Меня по-небратски хлопнули по плечу, крепко так, тяжело. Я обернулся и пожал протянутую ладонь. «Привет, поэт!» — воскликнул Чиркаш. Его-то что сюда принесло? Хоть он и старался выглядеть озадаченно озабоченным, но было заметно, что в нем искрится безмятежная радость человека, который в кабине лифта, летящий с высоты вниз, может гордо изречь. «Ну я же говорил, что этот ржавый лифт рухнет с 10-го этажа». Конечно же, он не удержался и изрек. «Ну что, проспали бунт, чекисты, а я предупреждал. Вы тоже с нами?» Кисло осведомился я. «Это еще кто с кем, неизвестно. Партия, она всегда на передовой. Кто народ будет распропагандировать, кто жизнь налаживать мирную? Это тебе не ружьем махать, поэт». «Ну да», хмыкнул я, представив, как долго он сможет пропагандировать и распропагандировать, если за его спиной не будет человека с ружьем. А еще со стороны обкома за нами контроль за оказанием помощи населению. А помощь бывает материальная, идеологическая и медицинская, наставительно произнес идеолог. В подтверждение его слов я рассмотрел в толпе Яцковского с медсестрой из первой больницы. Их привлекли на мероприятие, слава богу, аварии не вспомнили. К сожалению, работа для доктора там наверняка найдется. И как для хирурга, и как для судебно-медицинского эксперта. На пирсе царила погрузочная суета. На палубу затаскивали ящики с боеприпасами, оружие. На борт удалось даже затолкать небольшую пушку. Корабельная прислуга металась в ужасе. Привыкли эти речные извозчики возить самую разную публику, старателей в трюмах, начальников в каютах первого класса. Но нашествие солдат и брецание оружием выходило за все привычные рамки. Да еще понукают все, кому не лень. Быстрее, время не терпит. Одни у них расстройства, и не пофилонишь, быстро за саботаж упекут. Военные грузились более-менее организованно. Зато гражданские все время путались под ногами и чему-то в голос возмущались, качали права. Эх, все же мне по душе армейский порядок, которому я отдал детство и юность, а не гражданская расхлябанность. Вот гаркнуть бы этим штафиркам, равняясь, смирно. Если вы такие умные, то почему строем не ходите? И все бы встало на свои места. Но нельзя ранить трепетную душу гражданского человека. В итоге все успокоилось и организовалось. Пароход, как боевой слон, издал трубный рев и понес нас на сечу, тяжело отчалив от пирса. Потекли неторопливые часы нашего плавания. Да безобразия неторопливые, потому что душа бойцов рвалась в бой, а лопасти парохода хлопали ритмично и без особой суеты. Им наши треволнения и вся ситуация были глубоко безразличны. Как могли, так и лупили по воде. Мне отвели небольшую каюту с попутчиками, сыном степей и сотрудником экономического отдела постпредства. Они горячо и неустанно обсуждали перспективы нашей вылазки и причитали, как на базаре, перемалывали из пустого в порожнее, возбужденно и многословно. Настроения преобладали шапкозакидательские. Экономист долдонил, что бедняк за контрой не пойдет, сам врагов советской власти на вилы поднимет, а сплоченное боевое ядро повстанцев мы быстро перебьем. Сын степей весело вторил ему, рука его сама тянулась к шашке. Я таких настроений не разделял. По Тамбовскому восстанию помнил, какой он бывает, крестьянский бунт, и насколько он жесток. Тогда коммунистов привязывали к лошадям и до смертельного исхода таскали по дорогам, вспарывали животы и набивали сеном, палили живьем в хатах. Думаю, и сейчас мы увидим нечто похожее. Эти выступления всегда одинаковы и крайне жестоки. В дискуссии я участие принимать не стал, это для них все внове. А для меня война – это дело привычное, тяжелое, но какое-то противоестественно притягательное и азартное. Как пьянка, похмелье приходит потом, а пить очень даже интересно. Я упал на узкую койку, по-барски застеленную чистым постельным бельем, и, не обращая внимания на фоновый шум, стал проваливаться в глубокий сон. Потому что война – это не только про атаки и пострелять. Война еще – это при малейшей возможности хорошо поспать и сытно поесть. Потому как неизвестно, когда еще удастся. Глава 7. Глаза у арестованного были слегка бешеные, в них время от времени вспыхивали искры сумасшедшенки и безудержной жажды крови. Обычное дело, человек находился не в себе, не в состоянии вернуть нормальное восприятие окружающего. Его пожрала одна на всех, но пламенная страсть, коллективная жажда погромов и убийств. Так бывает, когда собирается толпа что-то громить, и отдельный неповторимый индивидуум становится всего лишь жалкой частицей общего разума и общих низменных страстей. Некоторых после этого отпускает сразу, и они искренне не понимают, как поддались общему порыву. Других не отпускает никогда. Так и остается гореть в их груди этот дьявольский огонь разрушения. Этого худосочного, уже не молодого, с широкими мозолистыми ладонями, вздувшимися на руках и лбу венами, бородатого мужичонку задержали в селе Игоничево, куда он вместе с двумя своими подельниками прискакал поднимать народ на бунт. Но его там встретил не жаждущий освобождения крестьянский люд, а взвод пехотного полка. Подельников пехотинцы уложили на повал, а под этим субъектом завалили лошадь. Он еще пытался отстреливаться, но таковой возможности ему не предоставили, спеленали качественно, не дернешься, и доставили на допрос. Сейчас бунтовщик весь исходил злобой. А ведь мало что так сильно изнашивает организм и отравляет жизнь, как бессильная злоба. Конечно, он бы с удовольствием переколол нас вилами, порубил шашкой, сварил в кипятке, но бодливой корове бог рогов не дает. Так что остается ему метать глазами молнии, скрежетать зубами и отвечать на вопросы. Тоже со злобой и вызовом, но говорил он вполне откровенно. Это такая крестьянская особенность, всегда отвечать, когда спрашивают, за что воюешь, спросил я, за то, что власть ваша неправильная, отчеканил бунтовщик четко, как молитву, зазубренную на уроке закона Божьего в церковно-приходской школе, вами даже пролетарии недовольны, скоро советскому правлению конец, это Порфирий Тиунов тебе такое сказал, усмехнулся я, он сказал, он за народ, а вы, сатрапы, это почему? Потому что народ вы обираете хуже старой власти. Научились у царских прихлебателей, как что, сразу штраф. Зерновой налог не заплатил, штраф. И ладно бы деньгами брали, так имущество забирать начали. Вон, сосед мой, 5 детей по лавкам. За штрафы весь скарб у него забрали. А Никола, племянник мой, беднота, голь перекатная. Не мог сдать 7 пудов хлеба, так уполномоченные единственную его телегу взяли, пока он в лесу батрачил, и хлеб почти весь забирают. Так что, комиссар, нам пути 2, или в колхоз, с голоду пухнуть, или за обрез и стрелять вас, вешать, распинать. Глаза его выкатились и налились кровью. Я даже приготовился угомонить его ударом ладони, если он на меня бросится. Не бросился, понурил плечи, но говорить не прекратил, правда, уже не так эмоционально, как бенгальский огонь, прогорел и затух, скоро опять вспыхнет. Самое главное, он нисколько не сокрушался, не жалел о том, что они сотворили и как кровь лили. Он гордился этим. Из показаний таких пленных уже сложилась некая картина произошедшего. Восстание руководители крестьянской вольности готовили давно и с размахом. Настроения в деревне и так были накалены. Последние годы все антисоветские элементы просто прописались в сельской местности и будоражили крестьян. Много кто там оттоптался, и легальные, и нелегальные организации. Всякие там народнические и мужицкие партии, группы интернационалистов, крестьянские союзы, советы хлеборобов, бывшие эсеры, меньшевики и белогвардейцы щедро удобрили идеологическую почву своими ядовитыми химикатами. Да еще градус антисоветских настроений взлетел из-за госполитики в области зернозаготовок. Крестьяне исправно прятали зерно от государства, привычно считая, что их обирают и притесняют. Государство упорно выколачивало зерно, притом часто с перегибами, а тут и коллективизация подоспела, да еще притеснение церкви, которая, впрочем, всегда была рада поучаствовать в антисоветской пропаганде. Бунт планировали на конец мая, вот только за неделю до этого мы нанесли упреждающие удары и арестовали верхушку организации, однако все щупальца не обрубили, и Порфирий Тиунов со своими помощниками все же поднял бунт. Почему решился? Ведь еще не восстановил полностью боевое ядро, не затоварился оружием, да и ситуация с коллективизацией обостряется с каждым месяцем, пополняя число противников советской власти. Почему новый лидер крестьянской вольницы не подождал и ударил именно сейчас? Может, думал, что потом будет поздно. Так или иначе, бунтовщики напали на село Акташинское, поубивали актив, и Тиунов, низкорослый и плюгавый, но старавшийся выглядеть величественным, в вычищенных хромовых сапогах, гимнастерке и шароварах, туго перепоясанный хрустящими кожаными ремнями, с шашкой на боку, под радостные крики подельников провозгласил себя командующим освободительной армией. К нему примкнуло немало народа, воодушевленного пламенными и очень хорошо продуманными речами предводителя. Распотрошив дома лояльных к советской власти селян, от души отпраздновав победу самогонщиком, с утра еще не протрезвевшие освободители направились в соседнее село Чугунково. Там актив сопротивления не оказал. Часть его сдалась на милость победителей, но кто-то попытался спрятаться, а то избежать, чтобы предупредить власти. Среди активистов была молоденькая медсестричка из сельского медпункта Наташа Овсеева, а ведь я ее однажды видел. Она проходила практику в первой горбольнице, перед тем, как ее направили на самостоятельную работу. Полненькая, задорная, общественно активная девчушка. Она страшно гордилась этим назначением и была преисполнена самых радужных надежд. Нашли ее местные крестьяне в сарае, где она пыталась спрятаться, зарывшись в сено. Озверевшая толпа стала избивать девушку дрынами и лопатами. Главнокомандующий Тиунов, подбадривая народ, выстрелил в нее из маузера, но промазал, руки тряслись со вчерашнего безобразного перепоя. Тогда несчастную вытащили на площадь, бросили на землю. Собравшийся сброд задорно орал: «Молись, сука, попила нашу кровь, скотинушка комсомольская». И под одобрение масс Тиунов лично добил медсестру железным ломом, с кряканьем, с расстановкой, с удовольствием. Секретарь сельского совета пытался уйти огородами, его ранили. Потом ополченцы догнали его на лошадях, за околицей. Человек бежал, спотыкаясь, обливаясь кровью, а бандиты, горцуя на конях, упражнялись в стрельбе по нему, при этом обсуждая, как взять лучше прицел, растягивая удовольствие. Потом подъехали и перерезали горло, когда жертва уже не могла двигаться и лежала на пыльной земле. И все это на душевном подъеме, с шутками и прибаутками. Наша теперь власть, нам судить, карать и миловать, а тут уж как нам в голову взбредет. Потом повстанцы уже действовали по отлаженной и достаточно эффективной схеме. Захват села, пленение партсовработников и актива, митинг, насильственная мобилизация в народную армию. Оружие у населения имелось, охотников было немало. Кому не хватало оружия, брали что придется, вилы, топоры. А потом, для разжигания аппетита толпы, а заодно для повязывания всех кровью, следовала принародная расправа над сторонниками советской власти. Захваченные этим мороком и радостью кровавой вседозволенности, селяне радостно шли лить кровь врагов крестьянского люда. Те, кто не поддался общей волне, бежали в леса, прятались в укромных местах. Допрашиваемый аж слюни пустил. В раздольные зашли, коммуняки уже утекать успели, а народ волнуется, народ заслуженной крови жаждет. Нашли там учителишку, молоденького, из района месяц как прислали. Очкастенький такой, чистенький, на ручках мозолей нет, не знал крестьянского труда. А все туда же, богопротивные слова детей заставлял учить. Ну и, крестьянин мечтательно улыбнулся. «Убили?» – спросил я. Сам на вилы поднял. Самодовольно объявил допрашиваемый. Мне на миг страшно захотелось самому поднять эту мразь на вилы. Или хотя бы раскрошить ему умелым ударом челюсть в труху. Но кого интересуют мои чувства? Я только кивнул одобрительно. Крепкий ты мужик. А что дальше было? И он снова запел с озлобленной готовностью. Я только успевал записывать его откровения. В седом логе в лапы бунтовщиков попалась важная птица, корреспондент газеты «Молодой коммунар». Едва только заслышав выстрелы и осознав, что происходит, он попытался скрыться, но его догнали преследователи во главе с Тиуновым. Стрелять и колоть штыками не стали, просто били прикладами. Притом так ожесточенно, что главком лично сломал ложе винтовки. И опять, митинг, мобилизация, повешение актива. Следующее село. В Октябрьском члены коммуны имени Карла Маркса организовали на околице села оборону с баррикадами. Но ребята были в массе своей молодые, не обстрелянные и не готовые биться до конца. После первой атаки повстанцев они разбежались кто куда. Остались на позиции лишь 7 человек. Понятное дело, напором многочисленного противника, притом когда у него многие были конными, коммунары не выдержали. Троих ребят захватили живьем, потащили к сельсовету. Вскоре там столпились разъяренные, подзуживаемые кулаками и освободителями крестьяне. И там несчастных чуть ли не на части разорвали, истыкали, изрубили. Притом с поразительной яростью. Потом бунтовщики отправились переворачивать вверх дном все село. Нашли еще десяток активистов, которых даже не довели до площади. Все с той же жестокостью, методично и страшно убили. Крестьянский бунт, он бессмысленный и беспощадный, как писал мой великий тезка. Эх, сколько же зла накопилось в деревне за века невежества, унижения и голода. И сколько еще крови будет нам стоить втащить деревенское население в новую, куда более разумную и справедливую жизнь. Старообрядцы тоже воюют? Спросил я. А как же? Протянул крестьянин. Что они, не люди, что ли? Они семейскими селами живут, у них все родня вокруг. И ваше владычество властью сатаны почитают. Как же им не воевать? Тоже на вилы поднимают партийных, чтобы не выделяться из коллектива, поинтересовался я с горечью. Не, загрустил арестованный, добренькими хотят быть, белоручки. А что так, религия не позволяет? Им старик с рассветного запретил, он у них как бы самый главный, они его уважают. Так что староверы со всеми вместе идут, но на лишнюю кровь и лютые казни, тут у них строгий запрет наложен. Это что же за старик? Пантелеймон Агафонов. А как, знакомое имя? Сразу вспомнился треугольник, в центре которого лежало пронзенное кинжалом тело Саввы Агафонова. Он же сын Пантелеймона Агафонова, которого я собирался ехать допрашивать. Да. Проехался бы с приключениями, может, тоже на вилах сейчас бы висел. Где было мое шестое чувство, когда я просил Раскатова отправить меня в эту командировку? Молчало, но Бог уберег, если, конечно, он есть. А неплохо было бы выдернуть для доброго разговора этого самого Пантелеймона Агафонова. Для этого самая малость требуется, подавить восстание. Жестоко, без сантиментов. Чтобы вся эта озлобленная сволочь запомнила урок надолго, и чтобы впредь никому не повадно было учителей и медсестер на вилы поднимать. Глава 8. В Лебяжьем собралось около 150 бандитов, и идти с нашими тремя десятками бойцов, из которых только половина обученные красноармейцы, а остальные из отряда самообороны, было самоубийственно. Лучше, конечно, дождаться подхода основных сил, да еще бы с пушкой, и по науке взять врага в кольцо, а потом уничтожить. Вот только времени на это у нас не было. Перебежчик с той стороны только что сообщил, весь актив, партийных и двух милиционеров, собрали в старом лабазе в центре села и намерены показательно подпалить, зажарить живьем, при народном сходе, и при живом одобрении крестьянских масс. Так что надо было штурмовать и с этим не затягивать. Сколько нас поляжет, ну так на то и война, тем более когда идет она за правое дело. А правда, она ведь такая, и из огня спасет. Ты вперед не лезь, напутствовал меня красный командир, высокий, молодой, перепоясанный ремнями, очень строгий. Ты хоть и АКПУ, но больше по бумагам специалист. Не бойся, улыбнулся я, в свое время тоже повоевать пришлось, на гражданской. Командир с сомнением посмотрел на меня, в свои 24 года я выгляжу куда моложе. Пришлось коротко пояснить, как попал я в 12 мальчишеских лет на войну, где освоил профессию полкового разведчика, а потом еще были курсы красных командиров, где я стал отличником боевой и политической, так что военной науке слегка обучен. В 12 лет, покачал головой красный командир, тогда на возраст не смотрели, сказал я, ну, тогда сам понимаешь, какая наша наука. Командир подошел к нашей обозной телеге, взял с нее винтовку и протянул мне, владей. У меня даже как-то на душе потеплело. Масенка, родная моя винтовка, с такой вот столько пережито. В умелых руках оружие серьезное и очень надежное. И штык еще к ней, вещь полезная. В общем, повоюем. У самого командира оружие было редкое и весьма необычное. Пистолет-пулемет Томпсона. Чудо американской инженерной школы. Скорострельность, 900 выстрелов в минуту. Можно кусты сбривать. Дисковый магазин на 50 патронов. Таких бы побольше, и можно горы своротить. Видел я такой только в нашей оружейке и в единственном экземпляре. Интересно, откуда он оказался в обычной пехотной части. И еще интереснее, как он покажет себя в бою. И вот перед нами Лебяжье, большое, зажиточное село, на множество дворов. К нему вела широкая дорога. На околице она была перекрыта баррикадами, за которыми щерились винтовками враги. Их много. Мне кажется, даже чересчур. При таком подавляющем превосходстве можно согнать их с позиции уж очень отчаянным броском и бесшабашным устрашением. Но как это сделать? В атаку. Не став тянуть кота за хвост, скомандовал командир. Вперед, братцы, бей врага. Растянувшиеся в цепь красноармейцы рванули в атаку. А я, присев на колено, мягко выжал спусковой крючок и свалил прячущегося за перевернутой телегой мужика с охотничьим ружьем. А потом рванул следом. Я бежал. Едва не споткнулся, стрелял, свистели пули, казалось, прямо над ухом короткими очередями щелкал пистолет-пулемет Томпсона. Атака – это безжалостная лотерея, кому-то не повезет вытащить несчастливый билет, кому-то улыбнется счастье, и пуля пролетит мимо. Вжик, пролетела, проклятая, чуть ли не около уха и ушла вдаль. Значит, не моя была. Бежим, стреляем, кричим. Нам еще повезло, что у освободителей не имелось пулемета, иначе шансов у нас не было бы. Но и без пулемета ответили нам плотным огнем. И я понял, не прорвемся. Положат на подступах. Отступаем. Заорал командир. Он понял то же самое и не собирался понапрасну губить своих людей. Пришлось отходить обратно, к полосе леса, а где-то и отползать под огнем. Перед селом осталось лежать безжизненное тело красноармейца. Еще трое были ранены, и санинструктор бросился их перевязывать. Мы залегли, чтобы не стать жертвой случайной пули. В нас постреливали, но больше для порядка. Перевели мы дыхание, лежа на земле и разглядывая противника. Красный командир задумчиво посмотрел в сторону деревни и сказал: «Если сейчас не снесем, то, считай, опоздали. Убьют актив, укрепится еще сильнее, силу свою почувствуют. Нет, надо их немедленно атаковать. Да я завсегда. Коль страшна тебе атака, то ты вовсе не вояка, как говаривал мой комполка. Но вот только как, вон у них стволов столько, а у нас потери. Вторая попытка. Натиск, напор и наглость города берут. Пан или пропал». Командир огляделся на своих притихших бойцов. Неудавшаяся атака действует деморализующе. И вдруг весело, отчаянно заорал: «Вперед, красноармейцы, раздавим контру!» И рванул вперед как бешеный. Я устремился за ним, видя, как срываются с места красноармейцы и бойцы добровольческой дружины. Хороший командир умеет своей энергией толкнуть вперед бойцов. Подразделение вдруг стало единым, хищным организмом, для которого главное в этой жизни – раздавить врага, впиться ему в глотку зубами. Тут уже не думаешь о себе, о пулях и боли. Ты должен идти вперед, и твоя ярость бежит впереди тебя, пригибая траву и сминая волю противника. «Ура!» – послышался старый русский клич, заставлявший цепенеть врагов земли русской многие столетия. И к этому «ура» добавился отчаянный треск мистера Томпсона. Командир, отчаянно матерясь, стремительно продвигаясь вперед, щедро поливал обороняющихся, даже не особо стремясь попасть в цель. Патронов он сейчас не жалел, отбросил пустой диск, прикрепил второй, и расчет на напор и наглость сработал. Крестьяне и есть крестьяне. Сила агрессивная, жестокая, но неорганизованная. И под новым натиском, ошарашенные треском длинных очередей, они сперва пригнулись. Потом один перекрестился и бросился прочь. Вскоре бежали и остальные. Теперь главное не ослаблять нажима. Перво-наперво освободить актив. А это значит, стремительно двигаться вперед по селу, где из каждого дома в тебя могли выстрелить. Красноармейцы действовали достаточно умело, прикрывая друг друга, выцеливая сопротивляющихся. Из двухэтажного деревянного дома по нам открыли отчаянную стрельбу, заставив залечь за укрытиями нашу штурмовую группу. «Сейчас умиротворим», — пообещал я и рванулся вперед, используя укрытия, сарайчики, дровни, заборы, ямы. Тут уж мои навыки разведчика сыграли, и я смог подобраться к дому на нужное расстояние, а потом воспользовался моим любимым оружием, гранатой, которую я заныкал еще перед выходом на боевую задачу. «На!» — воскликнул я азартно. Бросок получился мировой. Угодил я точнехонько в окно на втором этаже, откуда по нам лупили из нескольких стволов. Грохнуло, хлопнуло, пошел дым, что-то осыпалось, треснуло. И оставалось только, не мешкая, ворваться в дом и безжалостно добить шевелящихся. Один мужичонка, оглушенный и не понимающий, что творится, все же вовремя сообразил поднять руки и прохрипеть: «Сдаюсь, православные, не казните». По ходу продвижения по селу мы разметали еще одну баррикаду из телеги и всякого деревянного мусора. Вторая штурмовая группа шла параллельно. На сельской площади, где бунтовщики уже собрали народ на аутодафе, хватило двух выстрелов в воздух, чтобы враги побросали оружие и сдались. Основная масса бунтовщиков все же уцелела. Бандиты не бросились грудью на пули, не стали сдаваться. Они просто попытались позорно сбежать из села неорганизованной толпой, подбадривая себя выстрелами в воздух. Но вот только им это не помогло. С той стороны села их умело размазал подходящий отряд войск КПУ, у которого имелся даже пулемет. Застрекотал тот методично. Вскоре оба наших подразделения начали основательную проверку села. Шли от хаты к хате, стреляя при малейшей опасности. Расставляли во дворах и на улице всех мужчин с поднятыми руками. По ходу выявляли боевиков с помощью освобожденных активистов, отводили негодяев в сторону, борясь с желанием расхлопать их на месте за творимые зверства. Последним брали просторный кулацкий дом, где окопалась целая группа разбойников. Они отстреливались и сдаваться не желали. «Выходи!» — крикнул я. «Убивать не будем!» Там молчали. Потом послышался глухой мужской бас. «На нас крови невинной нет, мы в богопротивных казнях не участвовали. Поклянись, что по совести все будет». «Да клянусь», — крикнул я в ответ, — «хватит уже кровь лить». И из дома с поднятыми руками начали выходить бородатые кряжистые мужики, чем-то похожие друг на друга. Первым шел статный пожилой мужчина, смотрящий окрест себя гордо и скорбно. «Как звать?» — спросил я его. «Пантелеймон Иванович мы, из Агафоновых. Ну вот и встретились, он-то мне и нужен». Глава 9. Штаб нашей небольшой группировки располагался в Нижнереченске. Пару лет назад поселок городского типа вырос в статусе в ранг города, но все же больше походил на поселок, жалкая одноэтажная застройка, заборы и плетни, сады и огороды. Жил городишко в основном за счет речного порта, небольшой мебельной фабрики и еще нескольких небольших предприятий. Хотя изначально здесь и концентрировалась верхушка антисоветского заговора, но сейчас сюда восстание не докатилось, да и перспектив оно тут не имело бы. Народ в районном центре по большей части рабочий, ему не до крестьянских бунтов. В административных и общественных зданиях, в заводских конторах разместились штаб борьбы с бунтом, прибывающие войсковые подразделения и сотрудники различных ведомств. Поликлиника была превращена в лазарет, куда доставляли раненых, наших бойцов, противников и просто невинно пострадавших. В этом лазарете я увидел хирурга, в затяг курящего на крыльце папиросу. Мы церемонно поздоровались. Яцковский опал с лица, взгляд у него был отсутствующий, но глаза наполнились радостным лихорадочным блеском, когда медсестра прокричала: «Вениамин Ираклиевич, у нас очередной пациент», и он резко сорвался с места. Было видно, что человек не спит, не ест вовремя, работает на износ и всему этому счастлив. Другой мой знакомый, идеолог, со своей свитой обосновался вполне комфортно в здании школы. Оттуда он, как Наполеон, взмахом руки отправлял подчиненных ему агитаторов на идеологический бой, в освобожденные села, да и сам не стеснялся съездить в растревоженное осиное гнездо и выступить перед народом с зажигательной речью. Это дело он знал и умел. При отделе милиции имелось несколько камер для временно задержанных и арестованных, но, конечно, наплыв такого количества новых постояльцев они выдержать не могли. Арестовано уже было больше 200 человек, потому несколько зданий на юге города в припортовом районе, склад, Непманский лабаз, строящаяся картонная фабрика были определены для их содержания. Так появился целый арестантский квартал. В этот арестантский квартал доставили и мы своих пленных с Лебяжьего. Со старшим Агафоновым я так и не успел обстоятельно переговорить, лишь закинул вопрос про сына, получил в ответ гордое молчание и понял: орешек крепкий, его стальными щипцами давить надо, да и не до него было. Когда пожар вокруг, все для тебя меняются, в том числе приоритеты. Надо тушить огонь и спасаться, а не по заведенной привычке разогревать чайник, резать бутерброд и выкуривать сигару. Ситуация чрезвычайная, не до старых дел, числящихся в твоем производстве. Вот только старые дела имеют особенность никуда не деваться, и к ним все равно придется возвращаться. Что касается работы с бунтовщиками, то ее был просто завал. Бесконечные допросы, когда перед глазами рябит бескрайняя череда лиц, и начинаешь теряться, кто же тебе что сказал. Выявление и изоляция зачинщиков, документирование преступного поведения подозреваемых. То, без чего настоящая чекистская работа невозможна. Долго, нудно, кропотливо, утомительно, зато в итоге перед тобой предстает полная картина, и каждому классовому врагу воздается по заслугам. А заслуг у мятежников было немало. Одни вырезанные сельсоветы и убитые учителя с медсестрами чего стоят. Занимая села и объявляя мобилизацию, бунтовщики набирали людскую массу. Сперва их было не больше 200 человек, через пару дней уже 700, а сейчас количество подбиралось к 1000. Вот только с вооружением дела у них обстояли неважно. Часть архаровцев имели винтовки, гранаты, револьверы, шашки из заранее припасенных крестьянской вольностью запасов, а также появившихся после нападений на пункты милиции, военизированные организации. Но у большинства народа были только охотничьи дробовики, а у многих так и просто палки, вилы, топоры. Передвигались бандиты довольно быстро, везде изымали лошадей, телеги, набирали запасы, а иногда просто грабили большевиков и их приспешников, в которых записывали произвольно кого вздумается, и часто расправлялись жестоко, топориком по голове, засов задвинуть да подпалить запертый сарай. Чего не сделаешь ради народной воли. Первые дни казалось, что мы с нашими наличными силами, особенно учитывая большие территории охвата, необходимость рассредоточения бойцов, не справимся с этой растущей лавиной. Но я уже имел кое-какой опыт и знал, что страхи эти излишни. Проходил уже такое и в Тамбове, и когда стажировался в специальной группе ЭКПУ, заточенной как раз на подавление мятежей. Потому что повстанцы, особенно из крестьянства, всегда будут организованы и вооружены хуже регулярных войск. А еще вечный вопрос дисциплины, когда каждый архаровец творит, что ему нравится, а не то, что надо. Тем более, как всегда в таком кровавом загуле, в рядах мятежников процветали ощущения вседозволенности и повальное пьянство. Винные склады атаковались в первую очередь, и тогда допивались до свинячьего состояния не только простые мужики, а даже старообрядцы, у которых в обычное время на спиртное строжайший запрет. Так и получалось, как я просчитывал. Восстание ширилось, но вместе с тем теряло твердость, единство и все больше напоминало размазанную по котелку кашу. Им бы надо в единый кулак собраться, да план подробный составить, да порядок в своих нестройных рядах навести. Успеха, конечно, не достигли бы, но головной боли прибавили бы нам сильно. Однако предводителями овладела иллюзия, что успех в том, чтобы поднять на дыбы как можно больше народу, а там хоть трава не расти. Эх, крестьяне, они и есть крестьяне. В общем, распространялся бунт, как чума. И, как с чумой, главный метод борьбы – это качественная изоляция. Вот и старались изолировать мы лиходеев, как могли, перекрывали дороги, отбивали у них села, преследовали. И бойцов нам страшно не хватало, даже с учетом мобилизованных в отряды самообороны лояльных советской власти местных жителей и активистов. Нормальных людей, не поддавшихся общему психозу и видевших, куда мятежники тянут крестьянство и какие порядки заводят, было все же большинство, хотя и не подавляющее. Наша оперативно-следственная работа приносила свои плоды. Помимо протоколирования бесчинств восставших, мы постепенно восстанавливали схему подполья в других местах, которые еще не горели, но которые контрики намеревались запалить в ближайшее время. В райцентре, в больших селах проходили аресты. Заодно мы загребали всех находящихся на оперативном учете противников советской власти, изымали оружие. И опять допросы, показания. И снова тягостные мысли по поводу того, насколько крупную контрреволюционную сеть мы проморгали. Дни шли за днями в непрекращающемся напряжении, но обстановка постепенно менялась. После нескольких ощутимых ударов по мятежникам их боевой дух начал стремительно рушиться. Да и с идеологией у них все было не так радужно. Против кого воевали, это крестьянам объяснили. Против колхозов и хлебозаготовок. А вот за что воевали и как будет выглядеть их победа, тут уж большой туман и еще большие терзания. А еще часть народа, протрезвев и скинув окутавший их дурман толпы, начинала прикидывать, а что же за их подвиги причитается. И ничего, кроме расстрела, в голову не приходило. Поэтому многих посетила самая здравая в таком положении мысль – пора бежать. Местами повстанцы отступали, местами дезертировали. Потом началось общее паническое бегство. Кто просто бросал оружие, кто прятался по домам и затаивался, кто бежал в леса. Восстание было деморализовано, бои были порой кровопролитные, но всегда поле боя оставалось за нами. И вот настал долгожданный миг. Последний организованный отряд повстанцев, не более полусотни человек, окопался в селе Тимофеево, куда я и отбыл вместе с бойцами войска КПУ. Начали штурм мы на рассвете и уже к полудню заняли фактически все село, взяв в плен пару десятков бандитов, перебив столько же. Последние повстанцы засели в белоснежной Свято-Троицкой церкви с золотыми куполами и создавали нам немалые проблемы. Там враг установил пулеметную точку, оттуда и шпарил по нам Максим. И где только взяли его, гады, вещь-то дорогая и редкая. И патронов было в достатке, лупили не жалея и достаточно умело. Мы скрывались во дворах и за домами, и никак не могли подойти к церкви. Командир отряда КПУ, усатый, тертый мужик в кожаной куртке и кожаной кепке с красной звездой, попытался показать пример и попробовал собственноручно снять пулеметчика из винтовки. Но далековато было. Промазал и страшно обиделся. Вот ведь сукины дети. Прячутся, как тараканы в щелях. Дай-ка я попробую. Я взял у него мосинку. Командир скепсиса не скрывал. Ну, давай, уполномоченный, покажи, что вас не только дела подшивать учит. Да, учили меня многому, притом учила больше война. Это как научиться однажды плавать, навыки никуда не деваются. Я умело скользил между укрытий, прятался за складками местности и строениями, и, наконец, присмотрел за поленницей удобную позицию, достаточно близко к церкви. Теперь надо было перевести дыхание, чтобы руки не дрожали, а там можно и заявить о себе со всей свинцовой категоричностью. Противник заметил какое-то движение в моей стороне и высказал свое недовольство длинной очередью. Пули простучали по доскам сарая за моей спиной. Я замер, затаившись. Настала тишина. То ли позабыл пулеметчик обо мне, то ли ждет, когда я высунусь. Я отполз немножко в сторону, выглянул из-за поленницы. Вон пулеметное гнездо, в арочном окне под куполом церкви. Даже цилиндр ствола Максима различим, и зеленый противопульный щиток. Я поднял винтовку, замер, стал ждать, и когда в проеме появилась неприкрытая щитком голова пулеметчика, аккуратно нажал спуск. Голова дернулась. Пулеметчик распрощался с жизнью, а я заорал, что есть силы. Готов, и пулеметчик готов, и я еще годен на что-то. Главное, теперь не медлите идти вперед. Враг лишился основного прикрытия, и мне теперь оставалось только контролировать, чтобы за пулемет не сел никто другой и чтобы не откатили пулемет на новую огневую точку. Наши бойцы ринулись в атаку. Со стороны обороняющихся прозвучало еще несколько винтовочных выстрелов, но атакующих не могло сдержать ничто. Вскоре из церкви стали выводить пленных, картинно задиравших руки вверх и нарочито демонстрирующих свою покорность. Их было 4 человека, и умирать они как-то совсем раздумали. Перед ступенями церкви разложили в ряд тела погибших мятежников. Притащили и пулеметчика, который доставил нам столько неприятностей, ранив нескольких наших боевых товарищей. «Эки ты везучий», — сказал командир отряда КПУ, глядя на меня, как мне показалось, с завистью. Самого Тиунова шлепнул. «Вот и конец крестьянской вольницы», — усмехнулся я, разглядывая человека, утопившего район в крови. Вряд ли он хотел вот так вот закончить свою никчемную жизнь. Вынашивал планы, надувался от самомнения, злобы и самодовольства, считал, что вершит людские судьбы. Это страшно притягательный наркотик, иллюзия вершителя судеб. Ну и в конце концов его судьбе подвел итог мой выстрел из Масинки. Только я себя вершителем не считаю. Так, инструмент возмездия и средство наведения справедливости. С задачей мы справились. Правда, останется зачищать много концов, выносить приговоры, искать сбежавших. Но это уже меня не будет касаться. Не моя линия, есть кому с этим работать. А на мне висит дело сектантов. И я намерен теперь, переведя дыхание, начать тянуть ниточку. То есть допросить старообрядца Пантелеймона Ивановича Агафонова. Глава 10. 1500 контры. К стеночке бы их всех, или лучше перевешать, а вы все цацкаетесь. Сплюнул в сердцах идеолог, наблюдая в окно, как по улице ведут очередную партию пленных. Мы ж не буржуи какие-нибудь английские, чтобы массово народ расстреливать, произнес я, завязывая тесемки на очередной папочке из скопившихся на столе в выделенной мне под рабочий кабинет небольшой комнате, где на полках от старых хозяев остались конторские папки и брошюрки по маслобойному производству. Все должно быть по закону и по совести. По закону, возмутился Чиркаш. Эх, размякли мы совсем. Забыли, что такое пролетарская воля, которая сильнее закона. В 18-м всех бы в расход, а Глущин уже половину по домам распустил. Действительно, руководящий операцией заместитель постпредакпу Глущин, когда количество арестованных перевалило за все разумные рамки, по окончании необходимых мероприятий и допросов отпустил по домам насильно мобилизованных бандитами тех, кто просто шел вместе со всеми по дуре или со страху, но рук кровью при этом не заморал. Это преступная мягкотелость. По закону. Эх, не пытали тебя, малец, в застенках господа белогвардейцы, с досадой махнул рукой Чиркаш. Я бы ему много мог сказать, и про застенки, и как вешают, и ты, малец, смотришь, как белогвардейская мразь накидывает петлю на твоих родных, отца и мать, потому что они за большевиков и за революцию, и как потом 12-летний пацан прибивается к полку, ставшему ему родным домом, и уже к 14 становится матерым разведчиком, лазящим в тыл врага, как к себе в прихожую. Но, конечно, говорить я ничего не стал, а просто заметил, с бунтовщиками особое совещание разберется, а отпустил их Глущин согласно директиве из Москвы. Представителей сельской бедноты и середняков, участвовавших в контрреволюционной деятельности и не причинивших особого вреда, освобождать, а активным участникам вместо расстрела давать не больше 10 лет. Чиркаш сделал кислую мину, потом покачал головой. Это прям какое-то всепрощение христианское. Неправильно это. Некоторые наши товарищи полагают, что из взрослой личности можно зверя изжить и на его место человека поставить. Главное, только слова правильные найти и ими перевоспитать. Так все это чушь. Раз проснувшегося в душе зверя уже не усыпить. Единственное лекарство тут – пуля. «Ну, это уж совсем не моего ума дела», – произнес я, меньше всего желая ссориться с влиятельным обкомовским функционером. «Тут пускай мое компетентное руководство разбирается, кому пару лет тюрьмы, а кому пятерку. Пускай вину свою на социалистических стройках заглаживают. А за зверство и кровь наших товарищей, уверен, расплата одна будет – стеночка». Когда Черкаш, выговорившись и вылив на меня ушат своего недовольства деятельностью АКПУ, все же оставил меня в покое и удалился, я углубился в сортировку и подшивку протоколов допросов. У меня голова шла от них кругом. Допросить надо было каждого участника и свидетеля. В конторке маслобойной фабрики, отданной под уполномоченных АКПУ, одного за другим приводили озлобленных или, наоборот, смущенных деревенских мужиков. Некоторые заверяли, что их бес попутал на недостойное дело и никогда больше против родной власти слова дурного не скажут, а пойдут строем в колхоз. У многих же, преимущественно старообрядцев, с раскаянием были проблемы. Сельские трудяги, не кулаки, а самые что ни на есть эксплуатируемые в прошлом классы, они искренне были уверены, что страдают за правое дело, и по-христиански успокаивали себя. Это ничего, если мы терпим за правду, то там, на небесах, нам за это Господь заплатит. А вы, ироды ГПУшные, еще вспомните в гиенне огненной, как разорение православному люду чинили. Варясь в самой гуще расследования, собирая информацию, я никак не мог отделаться от чувства, которое только крепло с каждым новым допросом. Кто-то сунул фитиль в эту пороховую бочку. Бунт вспыхнул слишком неожиданно и без особых поводов. Не считать же таковыми ставшие уже привычными слухи, которые вбросили в селе негодово. Кто в колхоз не запишется, тех на выселки, а хлеб будут весь забирать и по нормам войны выдавать потом. Командующий Тиунов же зацепился за это, сорвался с цепи и бросился вперед, не глядя и не думая. Да еще его приспешники умело накалили народные агрессивные настроения. И понеслось. Один из выживших помощников предводителя поведал, что особой радости Тиунову такое развитие событий не доставило. Не слишком он хотел бунт поднимать именно сейчас. Считал, что время еще не созрело, но ведь поднял. И наша задача – установить, кто за ним стоит. Но тех, кто мог дать ответ, в живых не осталось. Когда еще через день мне удалось перевести дыхание и передать руководству подшитые материалы с соответствующей пояснительной запиской, я вернулся к отложенному, но чрезвычайно важному для меня вопросу, разговору с Пантелеимоном Агафоновым, и отправился в припортовые склады, переоборудованные под место предварительного заключения. Зря спешил, в камерах не было никого, все арестованные под строгой охраной выстроились во дворе неровным строем. Перед ним, возвышаясь богатырским ростом над окружающими, неторопливо расхаживал идеолог, агитировал за построение коммунизма и расписывал несмываемую вину собравшихся людей перед пролетарским государством. За ним следовал, как привязанный, хирург Яцковский. Он останавливался напротив некоторых арестованных и тут же осматривал их на предмет травм, увечья и необходимости госпитализации. Когда я подошел, идеолог как раз сделал перерыв в пламенной речи и занялся индивидуальной воспитательной работой, то есть принялся докапываться до отдельных повстанцев. Навис над одним из них и грозно вопрошал. «Бунтил, я», совершенно спокойно отвечал собеседнику, уверенный в себе, с прямой осанкой, смотрящий прямо в глаза пожилой бородач. Наоборот, тут я рассмотрел, что этот бунтовщик и был Пантелеимоном Агафоновым, ради которого я пришел. Против колхозов агитировал, не отставал Черкаш, не агитировал, свое слово говорил. Нам колхоз не нужен, нам надо, чтобы старым укладом жилось, а колхозы у себя в огороде устраивайте. Ах ты, идеолог от избытка чувств замахнулся рукой, но старовер даже не дрогнул. Я аж зашипел, как от зубной боли. Ну Черкаш, ну затейник, зачем, спрашивается, с таким энтузиазмом наламывать новые дрова, одного бунта мало? Быстро приблизившись к месту агитации и пропаганды, я вежливо оттер идеолога и забрал старовера с собой в сопровождении конвоира. «Курить? Чайку?» – завел я разговор в моем кабинете. «Курить не курим, богу то баловство неугодное», – устраиваясь поудобнее на стуле, – произнес старик Агафонов. «А чайком не побрезгую». Заварил я на примусе в большой металлической кружке чай и разлил по треснутым фарфоровым чашкам, тоже оставшимся от прошлых хозяев. «Мягко стелить будете?» – улыбнулся старовер. «Так напрасное то дело. Много я не знаю. Не я бузу зачинал, не я ваших активистов резал. Наоборот, говорил народу, чтобы вилы куда ни попадя не совали, чтобы волю свою заявили непреклонно, но без крови. Однако разозленный народ, он такой, его просто так не остановишь». Я внимательно посмотрел на собеседника. Вообще выглядел он больше не арестованным на допросе, а каким-то инспектором, явившимся проверять мою работу. Не толики испуга, уверен в себе, даже снисходителен. Раньше такое поведение людей вызывало во мне некоторую робость и сбивало. Но за время службы в АКПУ таких гордецов насмотрелся я великое множество. И большинство из них ломались или хотя бы гнулись, когда за них брались основательно. А некоторые не ломались, тут на 100% не угадаешь. Ладно, будем говорить, нащупывать слабые места арестованного и выуживать информацию. «А дети твои в восстании участвовали?» – спросил я. «Что тебе, мои дети?» – недовольно произнес старик. «Еще до начала бузы я их отослал подальше. Всех, почти всех, и кого же не отослал, а только махнул рукой Агафонов, всем своим видом показывая. Последнее, что он сделает, это сдаст своих чад и домочадцев. Но я знал, что один из сыновей точно замечен среди активных участников восстания. А Савву ты куда отослал?» Агафонов помрачнел. По его лицу пробежала тень. Он глубоко вздохнул, но тут же вернул себе самообладание. «Убили его, ты же знаешь», — продолжил я. «Знаю», — угрюмо кивнул старовер. «Еще как знаю. Кто убил, тоже знаешь. Тебе-то какая забота? Да был я на месте убийства, и труп видел, и человека, хорошо мне знакомого, потом убили те же люди. Так что счеты у нас схожие». «Схожие? А ты знаешь, что такое кровиночку терять?» — воскликнул Агафонов, на миг сдернув маску невозмутимости. «Эх, много чего я знаю», — произнес я со вздохом, и всколыхнулась темная масса, лежащая в глубине души, в которой закопана вся горечь моих потерь. Собеседник почувствовал мой настрой и, помолчав, начал говорить. «Пришли ко мне от одного человека, просили кое-чего. Книгу?» — спросил я. «Книгу?» — кивнул Агафонов. «А ты?» — «А я отказал». «Тогда они, как цыгане, решили дело свое черное через детей моих сотворить, обмануть их, охмурить. Ну, в общем», он опять замолчал. «Как я понимаю, Савва решил сам эту книгу им отдать. Так, правда горькая, но это правда», кивнул Агафонов. «В заброшенном месте Савва встретился с покупателем. А за что тот его убил? Чтобы не платить?» «Платить-то он согласен был, только цену назови. Однако книга не та оказалась, и сильно это обидело». «Ты этого самого покупателя знаешь?» «Нет, не видел, и не слишком много слышал. От него приходил человек, с ним и разговор был. Поможешь мне найти эту таинственную и наверняка неприятную личность?» «Зачем? Как зачем?» «Поквитаться. Пустое это», — равнодушно произнес старообрядец. «Дети сатаны сами себя наказали вечными муками, которые их ждут. Жизнь наша бренная — это ничто, когда знаешь, что за ней стоит жизнь вечная. Главное — спасти душу». «Лукавишь, старый», — улыбнулся я иронично. «А ведь вижу, что поквитаться хочется». Агафонов внимательно посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. «Правда, не весело. Ну что же, я попал в точку. Староверы никогда не отличались всепрощением и никогда не боялись крови, ни своей, ни чужой. Хочется», — согласился он. «Но чем помочь могу?» «Чистосердечным признанием. Все рассказать, до малейшей детали. Чистосердечным». Старовер замялся. «Так тут покумекать надо. Я тебе все, а ты мне что? А что я тебе могу дать?» — поинтересовался я. «Много чего, но об этом потом поговорим. Устал я. Веди в закуток, мне Богу молиться пора. На сегодня разговор закончен, можно его еще за язык потянуть, но мне казалось, что это бесполезно. Такая порода упрямая», — сказал, отрезал, — «и хоть в кипятке его вари. Кажется, он как раз из того небольшого процента, что не ломаются и не гнутся. Но контакт установлен, это главное. Староверно торг настроен. Будет, скорее всего, выцыганивать смягчение участи себе, кому-то из своих родных и знакомых. Ладно, поторгуемся. И вот что, у них руки-то загребущие и длинные», — уже в дверях подал голос старик Агафонов. «Я бы на твоем месте о сохранности моего бренного тела должную заботу проявил, а то ведь в закутке моим народу великая тьма, всяко может случиться». «Понятно, начинает выторговывать себе лучшие условия содержания». «Ну, в общем-то, он прав. Хоть и не верилось мне в длинные руки сектантов, но получалось, что он у меня сейчас важный свидетель, и о нем позаботиться на самом деле не мешает, и обеспечить безопасность всеми средствами. Ну что ж, обеспечим. Как раз в лабазе рядом с маслозаводом помещение есть, где особо важных бандитов содержали. Но вчера всех их на пароход посадили и в область отправили, а камеры опустили. Я дал указание отвезти одну из освободившихся камер старообрядцу, велел дать ему еды побольше, и, чтобы не скучал, выделили ему из конфиската старообрядческую святую книгу. Мы же теперь вроде союзники, и враг у нас один. Для охраны приставил к нему особо доверенного бойца войска КПУ. Я даже вообразить не мог, какую ошибку совершил. Эта самая проклятая ошибка сильно осложнит и мою жизнь, и расследование, и вообще, поставит меня на край пропасти. Но если бы все знать да предвидеть. Глава 11. Меня подняли под утро. В дверь моего кабинета, одновременно являвшегося и спальней, забарабанил боец войска КПУ. «Что стряслось?» – спросил я гостя. Его форменная гимнастерка с накладными карманами была тщательно выглажена, фуражка с краповой тульей и синим околышем новенькая, парень явно не из жерла боев. Такие аккуратные обычно охраняют штаб. Значит, туда и мне дорога. Товарищ уполномоченный, вас кличет товарищ заместитель постпреда. Говорок у бойца был деревенский, и уставные слова давались ему с трудом. Не кличет, а вызывает, поправил я автоматически, и тут же на меня накатило мерзкое ощущение каких-то неприятностей. Так точно, бодро воскликнул боец. Что стряслось? Спросил я. Беда у нас, усугубил мои темные опасения боец. Сказано вас к месту проводить. К месту чего? Нашествие. Пришествие, замялся боец. Происшествие, так точно, товарищ уполномоченный. Путь наш лежал в Арестанский район. Около лабаза, куда я поместил старого Агафонова, царила суета. Место было оцеплено бойцами, не пропускавшими посторонних. Выяснилось, что ночью неизвестные бандиты прирезали караульного, а потом вошли в лабаз и прикончили старика Агафонова. На месте уже суетился Яцковский, осматривая тела. «Что там?» – спросил я, подойдя к хирургу, нагнувшемуся над телом часового, лежащего в предбаннике лабаза. Дверь помещения, использовавшегося в качестве камеры-одиночки, была распахнута, виднелось тело арестованного. Умело так сработали, с уважением и каким-то противоестественным удовольствием произнес эксперт, ножиком или кинжалом, по одному удару каждому, и в дамке. И что это значит? Убийца прекрасно владеет холодным оружием, достаточно силен, и хорошо знает анатомию. А еще его подпустил к себе часовой, продолжил я. Это уже ваши заботы, Александр Сергеевич. Понятно, что или часовой знал убийцу, или убийца знал пароль. Для вас, думаю, это одинаково неприятно. Неприятно, воскликнул я. Это плевок нам всем в лицо. На меня волной нахлынула злость, смешанная с растерянностью. Хотелось ломать и крушить. Понятное дело, что целью этого акта террора был Пантелеймон Агафонов, мой свидетель, который должен был дать мне ниточку в деле сектантов. И теперь ни свидетеля, ни ниточки, ни самого старовера, который, кстати, вызвал во мне определенное чувство уважения. Ответственный за подавление бунта заместитель постпреда Глущин тоже был в бешенстве. В переполненном войсками АКПУ городе убили тщательно охраняемого свидетеля. Найти убийц, представить предсветлые очи, наказать всех головотяпов, допустивших такое. К счастью, меня к головотяпам не отнесли. Перерыли мы весь город, опросили десятки людей. И ничего, такое ощущение, что это сотворил бестелесный призрак, или кто-то из своих. Идеолог, не упускавший возможности вставить нам шпильку, долдонил на общем совещании под руководством Глущина. Гниль в ваших рядах завелась. Я бы внимание обратил на идейно нестойких, сомневающихся товарищей. Предательство с малого начинается, с сомнений в правильности курса на построение коммунизма. Обратим, угрюмо заверил Глущин. И супостата мы изловим, не беспокойтесь. Дни шли. Мало того, что не изловили неизвестного душегуба, но и сама актуальность вопроса сдулась. Потому что нужно было не только заканчивать работу с задержанными и отправлять их партиями в область, но и искать беглых бунтовщиков. На свободе еще оставались правая рука Тиунова, несколько убийц и активных участников восстания. В процессе дальнейшей работы мне удалось установить, что в бунте участвовал Иона Агафонов. Притом поддался общему порыву и вступил в ряды освободителей он вопреки воле отца, пытавшегося услать его подальше в леса, на заимку. Лихо он так пошалил, и его заслуженно включили в розыскной бюллетень вместе с другими. И сейчас искали. Я надеялся, что найдут. Предпринимал к тому все усилия, сфокусировав внимание нашей системы именно на нем. Он нужен мне. Возможно, он знает нечто, чего не успел донести до меня его бесчестно убитый отец. Страна у нас большая, леса густые. Ищи. Кроме того, ловить старовера – вообще неблагодарное занятие. У них искусство скрываться от властей отточено столетиями. Издавна в приличной староверской избе имелось потайное место, где от служивых спрятаться можно. А уж имена менять и документы выправлять они вообще мастера. Кроме того, в любом городе старовер старовера всегда найдет, а вместе с ним найдет и любую помощь, потому как ты для него свой. Такая разветвленная законспирированная религиозная сеть на всю страну. Слава Богу, что староверы в массе своей больше дистанцируются от государства, чем стремятся его снести. Хотя и бунтуют, гады, вот как сейчас, но, как ни удивительно, Иона нашелся достаточно быстро. Он не стал хорониться в лесах, по далеким заимкам и вести первобытный образ жизни. Расставшись с повстанцами и добравшись до ближайшего порта на реке, устроился матросом на баржу и намеревался весь сезон возить лес и щебенку по голубым дорогам. Задержали его случайно. Баржа села на мель. Прибывшие сотрудники милиции и речного пароходства стали опрашивать команду по поводу речного происшествия и проверять документы. Когда дошла очередь до Ионы Агафонова, он представился своим именем, чем страшно обрадовал милиционера, только утром читавшего разыскной бюллетень. Ждать, пока арестованного старообрядца этапируют, я не стал. Как раз колесный пароход коммуна отдали обратно в пароходство и вернули на регулярные рейсы. На этот раз мне выделили одноместную каюту, и двое суток я отсыпался в свое удовольствие, гулял по палубе, любуясь заросшими камышом берегами, и пытался сбросить накопившееся за последнее время дикое нервное напряжение. Как говорится, без отдыха и лошадь не скачет. Вот только полностью отдохнуть никак не удавалось. Мысли невольно возвращались к служебным проблемам.